Сошествие на апостолов Святого Духа. Перед вознесением своим на небо Господь наш Иисус Христос обещал апостолам послать им Святого Духа, который утешит их и научит. Для этого Господь не велел никому из апостолов уходить из Иерусалима, а быть всем вместе и ожидать, когда сойдет на них Дух Святой. Апостолы по вознесении Господнем не выходили из Иерусалима, все время проводили в храме. При храме была небольшая горница. Вот апостолы и другие верующие во Христа и заняли ее при храме, и там проводили целые дни в молитве. Теперь апостолов было только 11. Нужно было на место нечестивого предателя Иуды выбрать 12-го. Они выбрали Матфея, который и сделался 12-м апостолом. В 50-й день по воскресении Господа, в 10-й после Его вознесения, Божьи Матери апостолы утром собрались в свою горницу при храме и молились Богу. Вдруг, по еврейскому счету в 3-м часу, а по нашему счету в 9-м часу утра, послышался с неба шум, как будто поднялась страшная буря с вихрем, который ворвался в самую горницу, где были апостолы. Над головами апостолов явились огненные языки, которые испустились по одному языку на голову каждого апостола. Это и был Святой Дух, сошедший на апостолов в виде огненных языков. Вы знаете, что апостолы были простые, необразованные люди, которые и по-еврейски-то говорили не совсем правильно, так что их за это называли галилейными. Так что же, лишь только спустились на апостолов огненные языки, лишь только сошел на них Святой Дух, они стали говорить на разных языках, которым никогда не учились и которых до тех пор не понимали. В этот день у евреев был большой праздник – Пятидесятница, 50-й день после Пасхи. На праздник собралось много иудеев со всех сторон, приходили даже иудеи, жившие в чужих землях. Весь этот народ сбежался на шум к тому месту, где были апостолы. И как же все удивились, когда услышали, что апостолы говорят на разных языках. Иудеи, пришедшие из Рима, услышали, что апостолы говорят по-латыни. Живущие в Греции услышали, что апостолы говорят по-гречески. Иудеи, живущие в других землях, слышат, что апостолы говорят на тех языках, которыми говорят в их землях, по-персидски, по-арабски и на других языках. Все удивляются и говорят друг другу, ведь все эти люди, которые говорят на разных языках, галилеяне, как же это они каждому из нас рассказывают о великих делах Божьих? Не своим галилейским наречием, не своим выговором, а нашими языками, на которых мы говорим от роду, с малолетства. Но часто бывает, что люди осмеивают и ругают то, чего не понимают. Так случилось и тут. Евреи, которые никогда не выезжали из своей земли и не понимали, что говорят апостолы, а особенно фарисеи, распявшие Господа, стали насмехаться над апостолами и ругать их. Знаете ли, что они выдумали? Они говорили, что апостолы пьяны, что они выпили сладкого вина. Тогда апостол Петр стал говорить народу: «Нет, мы не пьяны. Подумайте, ведь только 3-й час, 9-й час утра. Разве можно так рано пить вино?» И стал потом Петр проповедовать, толковать народу, что апостолы стали говорить на разных языках от того, что на них сошел Святой Дух, что этому научил их сам Бог, Дух Святой. Рассказал им, как жил на земле, какие чудеса творил и чему учил Иисус Христос, которого распяли. Рассказал им, как он воскрес, как вознесся на небо. Народ слушал. И когда апостол Петр закончил говорить, многие стали спрашивать, что же нам делать, чтобы спастись? Петр сказал, покайтесь, признайтесь в своих грехах, исправляйтесь, и пусть каждый из вас крестится во имя Иисуса Христа, тогда Бог простит вам, и на вас также сойдет Святой Дух. И Святой Дух научит вас, как вы должны жить, чтобы спасти. И знаете ли, сколько человек уверовали во Иисуса Христа и крестились, и сделались христианами, и стали с тех пор молиться Иисусу Христу? 3000 человек. А до того времени всех верующих во Христа было в Иерусалиме только 120 человек. И как хорошо, благочестиво жили первые христиане. Каждый день собирались, молились, причащались, как они любили друг друга, как помогали один другому. Все, что у кого было, они отдавали апостолам, а те раздавали бедным и нищим. И с каждым днем больше и больше становилось в Иудее число верующих во Христа. Молитесь.